«Да», — пьяно ответила она с улыбкой, покачиваясь. «Мы разыгрались немножко, и у нас закончилась водка. Знаешь, это Бет может много выпить, а я столько не могу». Затем она повисла на шее склонившегося Рика, встала на цыпочки и дотянулась губами до его уха, прошептав быстро и достаточно четко, видно очень хорошо концентрируя внимание, чтобы это сказать. «Спасибо, это лучшая селф-свинг-пати, которую можно было устроить на ДР». Лицо Рика вытянулось и окаменело. «Че что?» Он обернулся ей вслед, когда она сползла с его груди и продолжила путь на кухню. Через некоторое время там раздался звон, а потом Бет также зигзагом отправилась обратно в родительскую комнату, бережно неся в руках еще одну бутылку. «А, че это вы такие тихие?» – спросила она, заглянув в гостиную. «Праздник же!» После того, как она скрылась из виду, Лютый наконец взглянул на всю компанию, что ожидали от него каких-либо ответов, слов, действий, чего-нибудь. Слишком уж много интриг вызывало выражение его лица. Он молчал, обводя по очереди глазами другого Рика, серую Саммер, своего Марти, потом еще одну Саммер. Потом он опять повторял круг, не в силах остановиться. Серый Рик все же решил нарушить молчание. «Ну так, что как, хуяк?» — только и ответил Лютый, кашлянув, но не меняя лица, а затем вернулся на диван. «Мне показалось, или ее рубашка была надета наизнанку?» «Нет, не показалось». «Ептыть, и как это понимать?» – спросила Саммер, тщетно пытаясь уложить в голове смутные подозрения насчет шумной вечеринки, творящейся буквально в соседней комнате. «Не надо тут ничего понимать», – ответили хором в один голос оба Рика и серая Саммер. «Давайте лучше о косметике поговорим», – предложил серый. Марти поднял палец и приоткрыл рот, но, перехватив взгляд Лютого, решил ничего больше не спрашивать и быть покорно увлеченным потоком дальнейшей дружеской беседы ни о чем. 14, сюда, обратно и туда. Серое семейство покинуло дом Смитов еще вчера вечером, отправившись восвояси на другой конец мультивселенной. Лютый же решился остаться до утра. Он проснулся сидящим на диване в гостиной в окружении все еще посапывающих Марти и Саммер, прислонившихся к нему с обеих сторон. Они до последнего смотрели вместе с ним что-то по телевизору, пока не заснули. По большей части фильм был лишь предлогом побыть всем вместе. Они даже не вникали особо в его смысл, так как смотрели с отключенным звуком, хотя поначалу шутки ради даже пытались его переозвучивать на свой манер. Рик не возражал и не сопротивлялся, хотя в виду своего нрава и не показывал никак, что ему приятно, или весело, или хорошо, хотя ему действительно было. Наконец-то, он проснулся утром и первым делом немного встрепенулся от необычности ощущения и положения своего тела в пространстве, но затем быстро успокоился, с легкой никем не увиденной улыбкой оглядев по очереди все еще мирно спящих детей, привалившихся к нему. Его ноги протянулись аж до самого экрана все еще включенного на беззвучном режиме телевизора. Он хотел бы сесть поудобнее и поменять немного позу, но не решался тревожить Марти и Саммер. Все, на что хватило его возможностей на тот момент, это ювелирно выключить телевизор носком ботинка. Рик хотел еще подремать, может, пока дети не проснутся или пока их не разбудят родители. Однако сон уже не шел, так что старик остался наедине со своими мыслями. «Может и правда остаться?» – спросил он себя. «Здесь твоя семья, практически такая, какую ты и хотел бы иметь. Они принимают и они любят тебя таким, какой ты есть. Это дорогого стоит. Нет, слишком опасно для них. За мной, как и за 22-м, гоняется куча всякого сброда, больше, чем за каким-либо из Риков». Он вздохнул, прикрыв глаза. Он так и не помирился с 22-м перед его уходом, хотя и не очень переживал из-за этого, ведь при следующей встрече, они даже и не вспомнят уже о своих разногласиях, сделав вид, что ничего и не было, как и всегда. Потом они опять поругаются и опять подерутся, потом опять будут вместе спасать галактику от глибглопов. Даже когда они поругаются в хлам, проклянут друг друга последними словами, пожелают сдохнуть, разойдутся, хлопнув дверьми, но потом сойдутся опять, как ни в чем не бывало. Такие уж они, Рики. Рик снова открыл глаза, оглядываясь и концентрируя ощущение на мерном дыхании тепло прижимающихся к нему маленьких тел. Все-таки приятно ощущать доверие и доверять в ответ, приятно знать, что где-то тебя ждут. Уходя в далекий страшный космос, полный мразей, так хорошо знать, что за спиной есть кто-то важный. Наконец-то Лютый Рик ощутил, как его жизнь налаживается, а старые раны постепенно затягиваются. Именно таким Бет застала его, когда наконец покинула свою комнату, с трепетным удивлением обнаруживая, что дети тоже с ним. Она мягко разбудила обоих, освобождая Рика и отправляя их всех умываться и готовиться к новому дню, пока она приготовит всем завтрак. Марти и Саммер с неохотой отлипли от дедушки, уходя по своим делам, а тот в свою очередь весьма охотно присоединился к дочери, имея цель все-таки помочь ей и довершить с ней до конца хоть что-нибудь. «Ну вы вчера и устроили, конечно», — сказал он с ухмылкой, глядя на царапинку на лице дочери, на синяк на шее и то, как она вскрывает только что вынутую из холодильника банку пива. «Ребята не обижали вас?» Та немного покраснела, отводя глаза. «Нет, мы теперь очень хорошие друзья. Они даже оставили у нас передатчик, чтобы мы могли их звать в гости, если вдруг что». Рик усмехнулся ее словам, а она продолжила, дальше изучая холодильник и находя в нем необходимые продукты. «Думаю, это то, чего нам не хватало с Джерри. Это очень освежает. Ваши отношения», — закончил за нее Рик, «КХМ. Кстати, что на завтрак? Яичница? Омлет? Я изучил много различных способов приготовить яйца. Пришло время узнать, как это делаешь ты». «Рик, зачем ты врал?» — неожиданно строго спросила Бет, оборачиваясь и закрывая дверцу холодильника, отчего Рик даже вздрогнул. «Тогда, про оладьи, ты же не ешь сладкое и мучное, и вообще». Она смотрела ему в глаза немного тревожно, не находя больше слов, хотя явно желая что-то сказать еще, либо чтобы он сам помог ей, выложив все это за нее. Рик понял, что она как-то узнала от серых правду о его рационе, отчего ему тоже стало не по себе. Он даже представил, как смеялся серый Джерри, когда узнал, как лютый давился сладостями. «Видишь ли, я не хотел расстраивать. Ты старалась, а я просто. Ты думал, я не пойму?» Бет снова повернулась к кухонной панели. «Ты же мог отравиться чужеродной пищей. Вообще-то я...» «Нет, в тот раз мне повезло. Все нормально. Просто людей обычно смущает то, как я на самом деле питаюсь». «Все нормально», — сказала Бет, заметно смягчившись и открывая бумажную коробочку с десятком яиц. «Не надо лгать и скрываться. То, как ты ешь и что ты ешь, точно не повлияет на мое отношение к тебе. Это не делает тебя хуже». Затем она повернулась к нему опять, протягивая куриное яйцо. «Теперь я хочу узнать твой способ приготовления». «Мой?» Рик неуверенно взял яйцо когтистыми пальцами и взглянул на Бет, ожидая одобрительного кивка, а затем расслабился и оттаял, перехватывая его поудобнее. «Ну, в идеале оно должно быть живым и теплым, прямо из гнезда. Но и такое сойдет», — сказал он, а потом стукнул по скорлупе когтем, пробивая дырочку, чтобы через нее высосать белок и желток. «Как-то так», — подытожил Рик, кидая пустую скорлупу в урну для мусора. «А как же сальмонеллез?» — спросила Бет немного задумчиво. «Ау, ваши ученые еще не победили сальмонеллу?» Рик опустил глаза, что вкупе с наигранной обреченностью показалось его собеседнице довольно забавным. «Вот блин, надеюсь, в этот раз мне тоже повезет». Бет рассмеялась тихо. В этот момент на кухню заглянул Джерри, вероятно, проверяя готовность завтрака. «Доброе утро. О, Джерри, выглядишь пожеванным», — заметил Рик с холодной хищной усмешкой. Тот провел рукой по шее, а затем старательно натянул воротник рубашки, чтобы спрятать за ним страшные следы от укусов, а затем ответил абсолютно спокойным голосом. «Ты тоже», — и просто вышел из кухни. Вышел на поиски шейного платка. Рик удивился, проводя подушечкой большого пальца по свежему рубцу на своем ухе и осознавая, что Джерри прав и что не одна лишь Бет теперь знает его тайны. Это было очень странное ощущение, которое Рик не смог для себя классифицировать как приятное или неприятное. Однако он точно понял, что не может позволить Джерри оставить за собой последнее слово. Поэтому он последовал за ним. «Эй, укушенный, что если оборотнем теперь станешь?» — спросил он насмешливо, выглядывая из-за двери. На что получил вновь ошеломляющий по меркам Джерри лаконичный ответ. «Тогда я укушу тебя». Рик явно больше ему не казался таким уж страшным, как раньше. Немного обескураженный лютый вернулся на кухню, созерцая все еще бесшумно хихикающую от этого всего Бет, прикрывающую рот ладошкой. Сразу после завтрака все разбежались по своим жизненным дорогам. Кто на работу, умоляя Рика приходить почаще, кто на учебу, сетуя на то, что было бы, конечно, круто, чтобы Рик проводил хотя бы до порога школы, а кто домой, в другое измерение. Странно приходить домой в точно такой же дом, только пустой. Марти до сих пор не мог к этому до конца привыкнуть. Это выглядело странно и забавно одновременно, так, будто Рик нажимал на кнопку и выключал людей, как телевизор. В этой удобной опции была своя определенная прелесть, которую Марти начинал понимать на предмете хотя бы того, что можно отключить родителей и не ходить в школу, ложиться спать, когда вздумается, смотреть телевизор сколько хочешь, пока Рику не понадобится куда-нибудь отправиться. Удобно же, возможно, поэтому Рик и жил с ним именно тут, причем уже очень давно. Странно, царапина от когтей Саммер полностью затянулась. Рик, я хотел спросить, сколько времени мы уже знакомы? Спросил Марти, наблюдая за тем, как его старик закуривает сигарету и принимается за какую-то работу в своем гараже, включая компьютер. Кажется, уже целую вечность. Да, ответил тот уклончиво. Хах, да, сказал мальчик, отводя взгляд и почесывая локоть, понимая, что его попытка узнать правду провалилась. Тогда он начал загибать пальцы, пытаясь восстановить по дням хронологию событий, про себя проговаривая все яркие моменты, отчего его губы беззвучно шевелились. Однако дойти до конца, не сбившись и ничего не перепутав, ему так и не удалось. «Марти, у нас есть задание», — произнес Рик, выискав что-то у себя в компьютере и выпустив наружу облачко сухого сигаретного дыма. «А может, не надо?» — спросил мальчик с надеждой. «Мы и так постоянно на каких-то заданиях, может, дома отдохнем?» На самом деле Марти почему-то чувствовал небольшую слабость, совершенно необъяснимую, но от которой все было очень лень делать, и ему хотелось просто лечь и полежать. «Ну, Марти, если тебя не смущает большой астероид, несущийся к Земле, который уничтожит к чертям всю планету, мы, конечно, можем отдохнуть». «Что?» Усталость как рукой сняло. «Это данные из засекреченного сервера НАСА, который я регулярно проверяю на предмет таких вещей». Рик повернулся к Марти, застав мальчика в немой панике и глубочайшем ступоре. «Да ерунда все это, Марти. Это банальнейший случай. Астероид не эпидемия. Мы его достаточно легко уберем, если вовремя этим займемся. Рик, нельзя, нельзя терять ни минуты. Пошли!» – закричал мальчик, бегая кругами по гаражу и панически размахивая руками. Рик же наоборот оставался спокоен, не особо спеша вскакивать со стула и нестись куда-то спасать мир. Более того, он выглядел даже изрядно пофигистично. «Ты слишком серьезно все это воспринимаешь. Думаю, у меня есть время докурить сигарету, и, может быть, выкурить еще одну. Рик!» – вновь закричал Марти протестующе, вцепившись в локоть старика и яростно дергая его с призывом начать хоть что-то делать. «Ладно, ладно, хорошо, боже!» – сдался тот, поднимаясь с места и направляясь в сторону люка в полу гаража, чтобы собрать с собой необходимое оборудование. «Ты убедишься сам, что это плевое дело», и Рик оказался абсолютно прав. Само спасение мира оказалось довольно простым и незрелищным занятием, к тому же абсолютно неблагодарным, так как о великом подвиге, совершенном в относительно недалеком космосе, так никто, наверное, и не узнал, кроме разве что НАСА, и то маловероятно. Всего-то навсего надо было сесть в космический корабль, подлететь к астероиду, установить на него мощные двигатели и с его помощью изменить курс булыжника так, чтобы он летел мимо Земли, а не прямо в нее. Самое яркое, то, что действительно очаровало воображение Марти и стоило его внимания, были, пожалуй, взлет в космос и сам космический корабль Рика, надежно спрятанный на какой-то тайной базе аж где-то в пустыне Колорадо. Кораблем этот звездолет было назвать сложно, он был совсем маленькой двухместной капсулой с круглой кабиной, большим двигателем и четырьмя прижатыми к корпусу крыльями. Однако внешний вид этой крохи был обманчив, и в этом Марти убедился, когда Рик завел двигатель, а потом резко дал по газам, отрывая аппарат от земли и устремляя его вверх, все выше и выше. Мальчик даже закричал от переполнивших его чувств, когда его вжало в кресло этим сильным рывком. Постепенно перегрузка сошла на нет, и голубое небо выцветало, сменяясь темнотой, когда они окончательно вырвались из атмосферы. Рик вывел корабль на орбиту, скользя по ней вдоль ставшей такой маленькой планеты, вдоль голубых отсвечивающих океанов, в которых отражаются Луна и Солнце, клочкастых материков, укрытых кое-где облаками, а затем увел звездолет прочь, все дальше и дальше отходя от Земли в сторону бесконечной пустоты, в которой вскоре замерцали миллиарды далеких звезд. Лишь в этот момент Марти наконец прочувствовал, насколько велик космос и насколько на самом деле крохотна Земля. Неудивительно, что после всего пережитого вся эта возня с огромным астероидом показалась ему такой простой и неубедительной. Даже в космос выходить не пришлось, двигатель к астероиду они приделали, не выходя из корабля, при помощи самонаводящейся ракеты. Тем не менее, он был дико рад видеть, как космический камень улетает прочь, оставляя Землю невредимой. Это же твой первый полет в космос, считай, сделав дело. Рик откинулся в кресле, расслабляясь, а затем одной лишь рукой направил звездолет обратно. Даже завидую немного. Я столько раз летал, что меня уже и не цепляет. Привык. Крохотная голубенькая икринка Земли, зависшая в темноте посреди лобового стекла звездолета, вновь росла постепенно, обещая снова стать большой планетой. Но пока она и ее маленькая Луна все еще выглядели такими хрупкими и такими беззащитными среди нескончаемой черной пустоши, отчего почему-то становилось немного жутко. «Хотя знаешь, я отчасти даже люблю космос», — вновь заговорил Рик. «Он такой же непредсказуемый, как мультивселенная в целом. Постоянно преподносит Земле неожиданные испытания и сюрпризы. К счастью, почти у каждой Земли есть реки или другие существа, которые регулярно защищают ее от всякой шушеры». «Рик», — Марти задумался, — «а ведь в разных измерениях Земля разная». Рик ничего не ответил и напряженно наклонил голову чуть вперед, пытаясь вникнуть в суть вопроса, но пока это у него не получалось. Тогда мальчик продолжил рассуждать. «Ну, то есть, в твоем измерении есть Земля, и в моем тоже есть Земля, а метеорит? Метеорит в моем измерении тоже летит, срань господня», — прорычал Рик тихо. «Ты прав, Марти. Есть нехилая такая вероятность, что в твоем измерении творится та же фигня с этим астероидом и его там некому отогнать, потому что там нет Рика. Вот тут-то Марти и запаниковал вновь. Но там же мои родители и Саммер, и все остальные. Че, что нам делать, Рик?» «Что ж», — Рик взглянул на часы, а затем сбавил ход корабля и стал что-то настраивать на главной панели. «У нас еще есть время, и есть способность этого звездолета переходить через измерения. Это довольно рискованно и тратит много портальной жидкости, но это необходимо. Так что, летим опять к тебе в гости, Марти». Тот облегченно вздохнул, наблюдая за тем, как засуетился Рик, готовя звездолет к межпространственному прыжку. «Мы разберемся с ним так же легко», — успокоил себя мальчик, и старик был с ним полностью согласен. Он развернул корабль и вывел его на новый курс, наиболее безопасный, чтобы сократить вероятность столкновения с чем-нибудь внезапным при переходе из одного измерения в другое. Затем зеленая вспышка, и вот они снова в измерении ХС-128. Марти даже глазом моргнуть не успел, даже не осознал это. Понял только, когда Рик решительно повернул штурвал в сторону астероида и сосредоточенно уперся взглядом в прибор вроде сонара, чтобы оценить ситуацию. Через несколько минут, когда они уже подлетали ближе, и местный астероид был отлично виден через лобовое стекло, система их звездолета заговорила женским механическим голосом. «Внимание! Обнаружена радиопередача на пятой волне». Не отвлекаясь и даже не глядя, Рик автоматически переключил волну, чтобы узнать, что это за сигналы. Сквозь шум и помехи стали прорываться четыре голоса, постепенно становясь четче и понятнее. Первый. Рейда на позиции. Жду вас. Второй. Саулу. Захожу на позицию. Готово. Третий. Беркана готово. Первый. Ера. Ера. Ждем только тебя. Четвертый. Одну минутку. Первый. Раздраженно. Ну что опять? Четвертый. Еще более раздраженно. Так трудно просто подождать. Марти взглянул на странно ухмыляющегося Рика, тянущего палец к кнопке на штурвале, чтобы тоже выйти в эфир. «Это что, 22-е?» – догадался Марти. «Что они тут делают?» Рик нажал на кнопку, перенаправляя вопрос адресату. «А что это Гальдрастов тут делает?» – спросил он. «Неужели астероиды гоняете?» На некоторое время в эфире повисло озадаченное молчание. «О, привет!» – раздался голос Саммер. «Рейда 2?» – переспросил серый Рик. «А ты какими судьбами прилетел защищать семью?» «Ха, зря потратил портальную жидкость, мы тебя опередили». «Ой, а Марти с тобой?» — снова спросила Саммер с надеждой. «Да-да, я здесь», — радостно откликнулся мальчик. «О, Марти, привет», — почти наперебой заговорили Джерри и Саммер, пока 22-й на них не рявкнул. «А ну заткнулись, нет тут никакого Марти, Маннос в лучшем случае. Ера, ты готов или нет?» «Готов, блин». «Рейда 2, присоединяйся, раз вы прилетели. Я скину тебе координаты твоей точки». «С удовольствием», — проговорил Лютый спокойно, и прямо на лобовом стекле появилась голографическая разметка, указывающая ему кратчайший и безопасный маршрут к необходимой позиции. Его корабль послушно повиновался движению его руки, устремляясь вперед на тихом ходу. Когда они подлетели к астероиду, Марти увидел еще один такой же миниатюрный корабль, упирающийся лобовым стеклом в поверхность большого камня, а еще через пару секунд заметил остальные три, притаившиеся в тени и ожидающие команды. Они подобрались к ним так близко, что Марти даже смог увидеть, как из соседней кабины ему машет рукой Саммер. Он помахал ей в ответ, в то время как Лютый привел звездолет в пункт назначения и почти уперся его носом в камень, как и остальные. Марти почему-то ощущал неописуемый восторг и удовольствие от предвкушения того, что скоро произойдет, хотя это по сути было почти такое же спасение Земли от метеорита, как и в предыдущий раз. Но в этот раз все было захватывающе и интересно. Его безмерно восхищало, что они делают это все вместе и как сосредоточенно и серьезно они готовятся к делу. К тому же это они, его, можно сказать, вторая семья. Так приятно делать хорошее дело в компании близких. Серый дал отмашку, все включили двигатели на среднем ходу, и вот пять миниатюрных космических капсул уперлись головами в камень и принялись толкать его, отводя в сторону от изначального курса. Иногда, чтобы скорректировать направление, кому-то приходилось подбавить газу, иногда наоборот сбавить обороты. Вроде бы сущий пустяк, но Марти почему-то ощутил себя причастным к чему-то совершенно невероятному и великому, хотя ему оставалось только смотреть по сторонам, наблюдать и слушать, как серьезные взрослые переговариваются друг с другом в эфире, выполняя всю работу. Он думал о том, что возможно однажды, когда он вырастет, он сможет также водить звездолет, летать вместе со всеми этими хищниками наравне и совершать большие и не очень большие подвиги. Однажды он вырастет и станет таким же умным и сильным, как его Рик. Скорее бы, наконец опасность была обезврежена. Бурно ликуя, пилоты собрали свои корабли вместе, держась на небольшом расстоянии друг от друга и делая контрольный круг вокруг улетающего прочь камня. Думаю, с Земли в ближайшее время простые обыватели смогут наблюдать необычные космические явления. «Ну что, самая нудная часть закончена», — объявил Серый. «Может, повеселимся теперь? Кто быстрее облетит вокруг Сатурна и вернется обратно?» «Да», — воскликнула Саммер. «Я за. Я буду первой. Не так то быстро», — произнес Джерри снисходительно. «Я уделаю тебя, и Рейда 2, если он осмелится, конечно». «Серьезно?» — Лютый вздернул бровью и пожал плечами. «Я не поведусь на это. Еще топливо тратить впустую на какие-то игры. Давай, пожалуйста, давай хотя бы попробуем», — взмолился Марти, вцепляясь в его локоть и делая просто невероятно щенячьи глазки. «Да, давай, Рейда 2», — также стала уламывать Саммер. «Хотя бы поучаствуйте». Лютый посмотрел на Марти, затем оглянулся на корабли, летящие рядом, потом опять на улыбающегося мальчика, и сдался. Так они и рванули с места. Два Рика, Саммер и Джерри. Бет предпочла пожелать им быть осторожнее и последовала за ними в самом конце, не очень-то стремясь кого-то обгонять, но не позволяя им уйти очень далеко. Марти был вне себя от радости. Это же настоящая космическая гонка, и он сидит в одном из звездолетов, одним из первых несущихся к финишу, беззвучно скользя по темноте вслед за Саммер. Сначала Лютый вел себя сдержанно, продолжая делать все так, будто бы и не очень-то хочет на самом деле принимать участие в этой бесполезной трате времени. Но потом, когда желтоватая планета, опоясанная огромным кольцом, наконец попала в поле его зрения, азарт стал нарастать внутри него по мере того, как шар за стеклом становился ближе, вырастая до чудовищных размеров. Его глаза буквально вспыхнули, и он вцепился обоими руками в штурвал, вырываясь вперед и выходя на почти опасно близкую орбиту, чтобы пройти по меньшему радиусу. Остальные тоже агрессивнее включились в гонку, однако не подходя к планете так близко. «Ха-ха, у тебя ничего не получится», — крикнул Серый. «Ты затормозишь, когда будешь бороться с притяжением планеты. Зато Марти лучше виден Сатурн», — заметила Саммер, очередной раз обгоняя Серого Рика и своего отца. Зрелище действительно было невообразимым. Марти прилип к стеклу, созерцая просто огромный шар, на поверхности которого происходили какие-то метаморфозы. «Сатурн такой красивый», — сказал он и спросил тихо. «А там живет кто-нибудь?» «Нет, это газовый гигант», — ответил Лютый, не отвлекаясь от гонки. «У него маленькое твердое ядро и огромный слой непригодного для дыхания газа вокруг. Никакой жизни», — они почти описали полукруг вокруг планеты, готовясь делать еще один тактический рывок дальше. «Никакой жизни», — повторил Рик тихо и задумчиво, будто погружаясь в мысли совсем другого эмоционального окраса. Несколько секунд спустя он вдруг дернул штурвал и стал стремительно уходить от планеты, развернувшись практически в обратную сторону. «Эрик», — удивился Марти. «Рейда-2, куда это ты?» — спросила его серая Бет, мимо корабля, который он промчался в противоположном направлении. «Я выхожу. Мне нужно на мою планету. В-023», — ответил он серьезным голосом, вновь настраивая машину на прыжок через измерение. «Нужно отогнать еще один астероид». «Да брось, ты серьезно?» — вскрикнул Серый. «На этом куске камня ничего нет, кроме травы и костей. Оставь его, не ностальгируй. Это пустая трата портальной жидкости». Однако тот его не слушал совсем, и даже не дал Марти со всеми попрощаться, не попрощавшись сам, отправил свой корабль домой, с волнением в сердце впившись взглядом в проекции сенсоров и устремляясь в сторону предполагаемого астероида, которого, впрочем, и не оказалось, по какой-то причине. «Черт!» Рик рассерженно откинулся на спинку кресла, на секунду схватившись за лоб обеими руками и откинув голову назад. «Его тут нет», — констатировал он через несколько секунд. «Так, значит, это хорошо», — уточнил Марти неуверенно. «Значит, мы можем вернуться назад?» «Нет, мы израсходовали слишком много портальной жидкости. Мы не сможем вернуть корабль домой», — ответил Рик с досадой, открывая глаза и вновь возвращаясь к приборам. «Ничего страшного, можно, конечно, посадить его где-то тут, сходить домой через портальную пушку и принести еще, чтобы его заправить. Но я думаю, лучше будет слетать в мой старый дом и синтезировать ее там». Марти уже был в этом измерении, а теперь он наконец увидел родной дом Рика. Это было странное и немного жуткое зрелище. Все, окна, двери, крыши, ступеньки, дороги, пустые машины, все чуть больше, выше, шире, ориентировано на более крупных людей, которых тем не менее нигде не было, как и птиц и животных. Только тишина, только ветхая форточка скрипит от ветра, только трава, бесконечная зеленая трава везде. Привычный газон густо зарос высокими сорняками, едва не поглотившими и дорожку к крыльцу, пробивающимися сквозь трещины в разрушающемся водой и корнями асфальте. «Я редко прихожу сюда, но», — сказал Рик тихо и печально, оставляя звездолет прямо на дороге. «Там, на заднем дворе, могила твоих родителей. Это так тупо». Марти шел за Риком молча, направляясь к крыльцу и озираясь по сторонам. За дверью их ждала серость, пыли и прелый запах покинутости этого места. Дом был так же мертв, как и его жильцы. Рик сделал шаг, направляясь к гаражу, и тяжко вздохнул, стараясь гнать печальные мысли прочь. Его чутье уловило далекий сухой запах сигаретного дыма, от которого ему захотелось курить. Не успел он достать сигареты и зажигалку, как в голове мелькнула здравая мысль. «Кто курил тут?» Он спросил себя еще раз, кто курил тут, и взглянул на Марти, вдруг встав на месте, как столб, будто бы задавая этот вопрос ему, но без слов. Мальчик тоже резко встал, хотя и не успел понять сути его напряженного взгляда. «Что?» — спросил Марти, как Рику показалось, с дикой задержкой. Он хотел зашипеть, чтобы тот замолчал, но его молниеносная реакция потребовала, чтобы он вытянул руку, выхватывая оружие, и сделал два выстрела в сторону коридора, где периферическое зрение уловило мелькнувшее светлое пятно. Тем не менее он промазал. А вот враг нет. Рик оглушительно закричал от того, что его коленная чашечка разлетелась на куски, ударяя кровью и осколками хрящей в дверь, в стену, в лицо ошеломленного Марти, который только и смог что прижаться спиной к стенке, и смотреть на то, как Рик повалился на пол, дико хрипя от боли. Кое-как вытерпев через стиснутые в оскале зубы весь этот ад, старик попытался снова поднять пушку вверх и сделать выстрел, стараясь не осознавать полное отсутствие ноги ниже колена. Однако поднять руку ему не удалось, так как чужой ботинок выбил пушку и немилосердно придавил кисть к полу, наступив на нее. Он зарычал на обидчика, скаля зубы и желая отбиваться до последнего, и даже успел узнать во враге свой почерк, вычислив его повадки по самому себе. Перед глазами возникло такое же оскаленное лицо с горящими глазами, а затем удар прикладом по темени выключил все. Лютый упал лицом вниз, распластавшись по полу в прихожей. Марти наконец испуганно вскрикнул. Стоя на колене, другой Рик глубоко дышал, приоткрыв полную длинных острых клиньев пасть меньше, чем в метре от лица застывшего на месте Марти. Затем вздохнул, шевельнув пятью щелями в щеке, и обернулся на мальчика, пронзающе взглянув на него абсолютно красными глазами. Вертикальный зрачок сначала сузился, обегая Марти, а потом расширился вновь, впиваясь в его глаза и проникая взглядом вглубь, в самую душу, заставив все естество трепетать от ужаса. Незнакомец был крупнее лютого и будто бы резче, мрачнее. Черная водолазка вместо голубой, не седые, а абсолютно белые волосы, что придавало ему еще более опасный вид. Наконец, до смерти напуганный Марти смог разорвать зрительный контакт и посмотреть на своего Рика, лежащего на полу без сознания и истекающего кровью. «Ты что наделал?» — вдруг крикнул мальчик, наполнившись злобой, и стиснул кулаки, готовясь броситься на врага, даже несмотря на явное неравенство в силах. Он замахнулся и ударил его в челюсть, не критично, как и подобает ребенку, но тем не менее. Чужак мотнул головой ошеломленно и распахнул пасть с рыком. Его длинные тонкие зубы с мокрым хрустом выдвинулись вперед из десен. Затем он бросился на затрепетавшего Марти, прихватил его голову челюстями, выбив из него весь боевой дух и вновь прижимая его в таком положении к стенке. Марти даже не смог зажмуриться или вскрикнуть, лишь машинально вскинул руки к голове, чтобы защититься, однако оставил их в сантиметре от чужой пасти, не решаясь прикоснуться, чтобы оттолкнуть. Рик протяжно и громко зашипел, едва кольнув зубами макушку и горло напряженно задышавшего мальчика, чуть не выплюнувшего свое сердечко. Таким образом Рик заставил его замереть и не сопротивляться. С неба и верхних поблескивающих зубов хищника медленно спускались струи слюны, поблескивая в свете, бьющем из лицевых щелей, которые Марти имел сомнительного качества возможность увидеть с внутренней стороны. Чужой Рик все еще оставался на месте, не смыкая своих страшных челюстей, но и не отступая, держа голову Марти в своей пасти. Он будто давал мальчику время осознать, что тот находится целиком под его контролем и лишь от его милости зависит жизнь ребенка, которую он пока почему-то не спешил обрывать. Ему было достаточно просто сомкнуть зубы, чтобы откусить его маленькую голову одним движением, или мотнуть головой, чтобы переломать шею. Да достаточно было просто чуть сильнее сжать челюсти, чтобы прокусить горло. Спустя еще несколько страшных секунд, Рик медленно отстранился, отпуская его, и слегка прикрыл челюсти, но не смыкая их до конца и не убирая оскала, а затем придвинулся ближе, практически касаясь Марти лицом и вдыхая несколько раз его запах. Мальчик отвернулся и вновь зажмурился покрепче, боясь укуса или чего похуже. Кажется, размер этой твари, если учесть, что лютый мог проглатывать довольно крупные объекты, вполне мог позволить ему проделать нечто такое же с тушкой Марти. Однако, закончив изучать его, Рик окончательно отстранился, с тихим хрустом возвращая свои выдвижные зубы на место и пряча оскал за сухими губами. Он спокойным и хмурым взглядом сверху вниз посмотрел на все еще трясущегося и часто гоняющего легкими воздух мальчика, выпрямив спину, а затем вновь взглянул на своего двойника, лежащего на полу. Марти слышал шорохи, но все еще не решался открыть глаза до тех пор, пока не услышал знакомый звук, который он ненавидел. Звук, издаваемый при стрельбе из сейзаритовой пушки. Когда он в ужасе распахнул глаза, то увидел, как это чудовище держит его беспомощного Рика в своей когтистой бледной руке, ожидающе смотря на Марти. Сердце мальчика подпрыгнуло и сжалось, неприятно кольнув в груди. Внутри похолодело, и он отрицательно затряс головой, с мольбой смотря на незнакомца. Помедлив еще секунду, чужак встал с колен и вместе со своей добычей направился к люку, ведущему в подвал, унося с собой Рика и его отстреленную ногу. «С-С, стой!» – залепетал Марти, кое-как вскакивая с пола и на дрожащих ногах идя следом. «Не ешь его!» Белый Рик не отвечал и не оборачивался, спускаясь вниз, и вскоре скрылся из виду в темноте. Марти подбежал к люку, пару мгновений колеблясь перед лестницей и вглядываясь в пугающую неизвестностью темень подвала, а потом ухватился за перила и огромные ступеньки холодными ладошками и решительно отправился вниз. У него, как обычно, не было плана, но он должен был что-то сделать, не мог просто остаться в стороне. Кое-как спустившись по непривычно большой лестнице, Марти с тихим металлическим ударом спрыгнул на пол, пропустив пару ступенек, и опять побежал за чужим Риком. Он быстро пытался придумать, как ему лучше поступить. Попробовать ли стащить бластер и пригрозить им, а если он не разберется в его устройстве, как не смог разобраться с сейзаритовой пушкой однажды, и не сможет выстрелить, если вдруг что, может нажать на тревожную кнопку на смартфоне лютого, и тогда придут серые и спасут их, но ведь смартфон-то был у Рика, а Рик был в руках другого Рика. Может позвать с пейджера подмогу с цитадели, но пейджер вещь ненадежная, что если опять связь подведет или страж не успеет ответить, да и набирать сообщение времени нет. Никакого времени нет, от слова совсем, абсолютно, возможно, судьба Рика решится в ближайшие минуты, а то и секунды. Жуткий альбинос крутился около операционного стола, включив над ним яркий свет, а затем положил на него своего пленника, вернув ему его изначальный размер и зафиксировав его конечности и голову при помощи нескольких оков. «Че, что ты делаешь?» – волнительно спросил Марти, приближаясь и выходя из темноты на яркий свет по другую сторону стола, хотя до чертиков боялся вновь иметь дело с этим огромным риком после того, как чуть не был им съеден сам. Незнакомец продолжал молчать, даже бровью не повел, полностью игнорируя мальчика. Он вколол двойнику какую-то жидкость в вену, а затем взялся за неведомые для Марти инструменты, проводя странные манипуляции над обрубком ноги Лютого. «Рик!» – окликнул его мальчик неуверенно, но настойчиво, требуя получить ответ, на что тот только фыркнул, мотнув головой, мол, не мешай. Марти встал на цыпочки и взглянул на своего Рика, на лице которого застыло напряженное выражение, будто бы он все чувствовал, а затем уставился на его раздробленное колено и сразу поспешил отвести глаза от этого ужасного зрелища. Помедлив пару секунд, он вновь посмотрел на чужака, уже с намного меньшим трепетом. Тот напрягся, затягивая посильнее жгут, чтобы кровь не лилась сплошным потоком. «Ты ты его лечишь», — сказал Марти наконец, облегченно выдыхая. «Значит, ты хороший Рик тоже? Ты ведь не хотел нам вредить?» Тот не отвлекался от работы. В его руках что-то жужжало, иногда свистело и чавкало, постепенно восстанавливая поврежденные кости и хрящи, а затем постепенно взращивая заново все, что было ниже колена. «Спасибо, что лечишь его ногу», — вновь заговорил Марти, робко, теребя намокшие руки перед собой. «И за то, че, что не откусил мне голову, те тоже спасибо». Не получив ответа, но тем не менее успокоившись, Марти решил тем временем осмотреться, побродив по подвальной лаборатории. В отличие от остального дома, подвал был уже обжит. Тут все было почти так же, как дома, правда, все было немного больше. К тому же вокруг расположилось много больших и маленьких колб с разными живыми и не очень существами. Тут же и клетки с грызунами, в одной из которых Марти заметил морских свинок. Он присел на корточки возле решетки и тихонько постучал пальчиком по прутьям, чтобы подозвать к себе зверьков. Те, правда, шуганулись от него и заметно напряглись, застыв на месте и выпучив бусинки черных глаз. Марти хихикнул своим мыслям, а затем обернулся, почувствовав на себе чужой взгляд, двумя свечками горящий в полумраке. «Я просто вспомнил, как один Рик превратил себя в морскую свинку», — пояснил мальчик, — «на цитадели». Получив исчерпывающий ответ, Рик вернулся к работе, сосредоточенно соединяя нервы и наращивая мышечные ткани, сверху вниз, как 3D-принтер, буквально печатая Лютому новую ногу взамен утерянной. Трудно сказать, сколько часов Марти убил на разглядывании различных колб и наблюдением за морскими свинками и рыбами в чужом логове, но, как ему самому показалось, достаточно. Наконец белый Рик вздохнул устало, откладывая инструменты и отходя от операционного стола. Его дело было завершено, он полностью восстановил ногу Лютого, разве что штанину не пришил. В свою очередь тот все еще был в отключке, что безусловно было хорошо для чужака. Рик отошел в сторону, присаживаясь на крутящийся стул, чтобы передохнуть после долгого и изнуряющего кропотливого труда. «Спасибо, что помогаешь, еще раз». После оценивающего и участливого взгляда на спасенную конечность Лютого, Марти сразу поспешил приблизиться к чужаку, хотя тот настороженно напрягся, приоткрывая многочисленные щели и стиснутые за ними зубы, чем дал ему понять, чтобы тот держал с ним дистанцию. Некоторое время они оба просто выжидающе и немного напряженно смотрели друг на друга, пока в какой-то момент Марти вдруг не увидел даже в его звероподобных глазах с вертикальными зрачками очень знакомый взгляд, за внешним спокойствием и холодом которого скрывалась многотонная тоска, от которой, наверное, хотелось взвыть так, чтобы на другом конце галактики слышали. Такой взгляд был у Лютого в первый день их знакомства, да и в большинстве следующих дней после него. Эта эмоция будто намертво въелась в него и похоже, что и в этого Рика тоже. «Ты, наверное, тоже скучаешь по семье», — вдруг озвучил свои мысли Марти и уловил на лице Рика незначительные, казалось бы, изменения, которые тем не менее свидетельствовали о сильных эмоциях, вызванных словами мальчика. «Так откуда ты здесь, откуда ты пришел?» — спросил он, тем не менее не получая никаких ответов. Рик молчал, только лишь склонил голову чуть вбок, расслабляя лицо, отчего его щели постепенно закрывались. «Может быть, он не может разговаривать?» — подумал Марти озадаченно, тоже склонив голову. «Может, он не понимает, говорит на другом языке, ты, говоришь?» Тот поморщился в ответ, чуть нахмурившись, и неохотно кивнул. «Просто не хочешь», — уточнил Марти для себя, а потом вздрогнул, услышав странный пугающий рык, не предвещающий ничего хорошего. Однако чужак не рычал на него и вообще не проявлял агрессии, косясь немного свысока. Мальчику понадобилось некоторое время, чтобы понять, что он испугался собственного живота, всего лишь предупреждающего его о наступающем голоде. Он не понял, насколько громко это было, так что предпочел неловко улыбнуться и опустить взгляд в пол, срочно придумав, что спросить еще или что сказать, чтобы увести разговор от темы его странного поведения. Не успел он придумать новую тему, как Рик поднялся с места и прошелся по помещению, на несколько мгновений присев у клеток, где раздались звук открывающейся дверцы и нервные шорохи, а вернулся обратно, уже неся в руке бело-рыжую морскую свинку с гладкой шерстью. Он приблизился вплотную и протянул животное Марти. Тот немного помедлил боязливо, но принял притихшую зверушку в руки, смотря то на нее, то на Рика. «Спасибо», — произнес он удивленно и прижал взволнованно попискивающую животинку к груди, поглаживая ее мягкую шерстку, и глядя на почему-то весьма удивленного Рика, вновь склонившего голову на бок, даже приподнявшего бровь и многозначительно глядящего то на мальчика, то на животное в его руках. Немного подумав, Марти наконец понял, что Рик просто пытается накормить его. «Ой, нет, я такое не ем», — сказал он, отшатнувшись немного назад, сильнее закрывая свинку в своих объятиях, будто побоялся, что Рик потребует ее назад. «Она будет моим пепитомцем. Ладно», — Рик посмотрел на него спокойно и холодно, а потом взмахнул рукой в снисходительном жесте и отвернулся, вновь направляясь к операционному столу, откуда прихватил ставшую ненужной ее предыдущему владельцу отстреленную конечность и вернулся обратно на свое место. Он чуть наклонился вперед, оглядывая свой трофей с разных сторон, а затем Марти нервно вздрогнул, когда тот резко впился своими выдвигающимися зубами прямо в икру, легко распарывая мышцы и ожесточенно сдирая мясо с костей, мотая головой из стороны в сторону. Мясо, просто мясо другого Рика. Несмотря на то, что Марти уже видел подобное несколько раз, его все равно передернуло и он даже сделал шаг назад, однако мужественно устоял на ногах и ничего не сказал. Нет, конечно, лучше уж этот кусок, чем сам Рик и чем голова Марти, да и Рику уже больше не нужна эта конечность, но это же конечность Рика, его Рика в конце концов, лютого. Это было, пожалуй, одной из самых жутких вещей, которые ему приходилось видеть, однако он почему-то продолжал смотреть на то, как альбинос беспардонно и жадно лакомится плотью его дедушки. Марти поглаживал морскую свинку, будто успокаивая ее тем, что с ней уже точно такого не случится, да и сам как-то успокаиваясь от ощущения чего-то живого, мягкого и теплого на своей груди. На лице мальчика все еще оставались засохшие брызги чужой крови, о которых он, наверное, забыл, что придавало ему немного потрепанный вид. Альбинос же снова показался Марти очень похожим на самого лютого, только на еще более несчастного и обозленного, злобного, безусловно кровожадного, как и подобает хищнику его вида, но не злого, отнюдь. Может, он тоже потерял всех, может, у него тоже вся спина в шрамах от плети или еще чего-нибудь. Иначе зачем он тут поселился и почему молчит? Мальчик даже почувствовал, что несмотря ни на что проникается им, ведь если они так похожи, вполне возможно, что за этими длинными зубами, диковатыми повадками и звериным взглядом где-то там теплится такой же заботливый огонек, как и в В-023, которому нужно только дать разрастись, подкормив его уважением и любовью. «Эрик, тебе одиноко тут одному?» — спросил Марти вновь, опять подходя ближе. «Может, тебе тоже надо найти Марти на цитадели и тогда?» «Довольно!» — вдруг рявкнул тот нечеловеческим довольно высоким и скрипучим голосом, вскакивая и с силой швыряя прочь недогрызенный останок ноги, так что где-то в стороне звонко заплакали стеклом склянки, а грызуны в клетках предпочли затихнуть. Марти вздрогнул, уставившись на вновь нависшего над ним чужого белого Рика, а затем нервно сглотнул. Тот скалился пару секунд, а затем быстро отвернулся, возвращаясь к столу и поспешно освобождая конечности и шею лютого от оков. «Пусть приходит в себя и затем берите то, зачем пришли, и проваливайте. Теперь это мой дом, мой гараж, мой диван, моя нога», — прорычал он отрывисто, нервно работая руками, затем отшатнулся от стола и такими же судорожными движениями отыскал сигарету и зажигалку. Сделав затяжку, он немного успокоился и снова обратился к смущенному мальчику, не оборачиваясь. «Пусть скажет спасибо, что он отличается от меня так сильно, иначе я бы заменил его. Наверное, сказав это, он создал портал в стене, наполнив помещение ядовито-зеленым отсветом, и вдруг замер на грани светящегося круга, склонив голову и тихо, намного спокойнее проговорив через пару секунд, прежде чем войти в него и исчезнуть. «Ты хороший мальчик, Марти, ты хороший мальчик». Пока что, он ушел. Правда, через пару мгновений тишины он вдруг вернулся обратно, прошелся по помещению, подобрал отброшенную им ранее ногу и, ревностно зыркнув на Марти, вновь ушел, больше ничего не сказав. Примечание к части. Иллюстрация по старому концепту. По-новому у дикого желтоватая чешуя, немного другие когти и он еще больше. https://9952userapitsom.c851332v851332866/5761mvcook6.jpg 15. Странно, отчего-то Марти чувствовал себя вяло и ослабленно вот уже несколько дней, с каждым из которых ему все сложнее было подниматься с кровати, поэтому он спал почти полпора. Он заметил это еще со дня рождения своей мамы, но старался не придавать этому большого значения, списывая все на банальную усталость. Вот и сегодня он проснулся довольно поздно, сполз кое-как с кровати и поплелся на первый этаж в кухню. Рика там, впрочем, не оказалось, но он оставил для Марти с заботой приготовленный завтрак, который тот без задней мысли принялся есть. Старик к тому времени приноровился готовить более-менее сносные на вид и на вкус завтраки, даже получая некоторое удовольствие от процесса приготовления. В этот раз он тоже постарался на славу, хотя есть это было довольно тяжело. Есть вообще было тоже тяжелее с каждым днем и с каждым приемом пищи. Вроде и аппетит был, иногда просто дичайший, а кусок в горло почему-то не лезет. Хочется чего-то, а чего конкретно непонятно. Кое-как, но все же справившись с завтраком, Марти открыл холодильник, изучая его содержимое, а затем извлек оттуда найденный им огурец, нарезал его ломтиками и, положив в рот один кусочек, отправился сразу в гараж, даже не заглянув в гостиную. Теперь его тоже стало практически невозможно вытащить из обители изобретений. Причиной тому вовсе не любовь к науке, а большая коробка, в которой прописалась, как оказалось, довольно общительная и ласковая морская свинка, очень быстро привыкшая к смене обстановки и освоившаяся на новом месте. Марти не мог нагладиться и наглядеться на то, с каким упоенным аппетитом она трескает свежую травку и ломтики огурца, которые он принес ей. «Джинджер, хорошая девочка, Джинджер, кушай, кушай», — приговаривал он тихо, улыбаясь и поглаживая зверушку по гладкой бело-рыжей лоснящейся шерстке, отчего она задирала голову, стараясь прижаться к его ладони. Интересно, знала ли она, как сильно ей повезло оказаться в руках у Марти. Вот так бывает, сидишь в клетке в темном подвале, ждешь, когда тебя съедят без какой-либо надежды на светлое будущее, а потом вдруг сразу попадаешь практически в рай. Марти желал думать, что она все понимает, потому и свистит всякий раз так радостно, когда мальчик входит в гараж и носится кругами по всей коробке, подпрыгивая и взбрыкивая всеми четырьмя лапами, как крохотная лошадка. И нет, это не связано только лишь с овощами, которые он приносит, хотя их она тоже обожает, готова жадно тянуться за каждым кусочком, поднимаясь на задние лапки. Марти казалось, что Джинджер улыбается, когда видит его. Из гостиной тем временем доносился сдавленный хрип и голос Рика. «Да твою, сука, мать, да что за дела, а?» Марти прислушался и решил проведать его, оставив наконец свою зверушку наедине с сочной едой. «Че что-то случилось?» – спросил он, входя в помещение, где застал Рика в странном положении на диване, тщетно пытающимся натянуть штаны, но по какой-то причине терпящего фиаско. «Блядь, вот были же нормальные удобные брюки, разношенные. Надо было именно им оторвать штанину. Не пойму, поправился я что ли?» Сделав над собой невероятное усилие, он выдохнул и все же смог застегнуть молнию и сесть, хотя чувствовал себя очень сдавленно. И главное, с обувью та же беда. Один оставшийся старый ботинок нормальный, а все остальные пары жмут, чтобы я не перепробовал. Вот, Марти, ладно бы этот подонок зубастый мою ногу упер и сожрал, ладно, не так уж она и нужна теперь. Так он, сука, ботинок даже не оставил, хоть иди и отбирай теперь. Марти оглядел его сочувствующе, понимая, что вряд ли может чем-то ему помочь и не знает, что такого ободрительного можно сказать в таком случае. Может, правда, сходить и попросить вернуть? предложил мальчик. «Еще чего, хрена с два я к нему сунусь еще, он же поехавший. Разве не видно?» – спросил Рик раздраженно, на что Марти лишь пожал плечами и потряс головой. Рик оглядел его, чуть щурясь и ерзая на диване от неудобства. «Да ты, похоже, совсем не напуган. Ты вообще мой Марти, ты же кипятком ссышь от любого шороха вообще». Мальчик нахмурился, скрестив руки на груди и посмотрел на Рика так, что тот почувствовал себя немного униженным. «Просто», стал он оправдываться уже намного менее уверенно. «Просто, Марти, ты говоришь, тебе чуть голову не откусили, а ты спокоен как удав». «Ну не откусили же», воскликнул Марти, театрально раскинув руки в стороны. «Пэ, просто этот Рик, он на такой же как ты, он одинокий, добрый и боится всего». «Погоди, погоди, Марти, с каких это пор я боюсь всего? Хочешь сказать, что я трус?» «Нет, но ты сам говорил». «Да быть того не может, не говорил я такого, я ничего не боюсь». «Нет, ты говорил, говорил». Голос Марти стал резче, переходя на крик. «Не было такого, было, было», закричал Марти, еще повышая голос. Он не знал, почему сердится, но почему-то чувствовал большую обиду, которая прорывалась изнутри неудержимым потоком слов. «Ты боишься других Риков, боишься космоса, боишься собаки и боишься, как ее там, Федерацию, и боишься людей на улице. Эй, полегче». Рик тоже поднял голос, точно так же ощущая необъяснимую злость, которая росла по инерции по ходу нарастания общего напряжения и увеличения громкости голоса Марти. «Я не понимаю, почему ты не хочешь признать это, Рик?» Марти почти плакал. «Ты же знаешь, бояться это нормально». «Да, я испугался, да мне было страшно, но я же не делаю из этого истерики», крикнул он, развернулся и быстрым шагом вышел вон, направляясь обратно в гараж. «Да ты уже в истерике, истерик», крикнул Рик ему вдогонку и тоже поспешил подняться, чтобы выйти на крыльцо. Ругнувшись, он сел на ступеньках неуклюже из-за обтягивающих брюк, которые, казалось, еще немного и треснут по швам от натяжения. Он достал сигарету по обыкновению и раскурился, кое-как поставив локоть на колено. Он быстро втягивал заветный дым, а затем отстранял белый ствол от своего лица, наблюдая за сизой струей, растекающейся по воздуху, крутя его в пальцах и злобно бормоча: «Маленький кусок дерьма. Да этот Рик просто купил его этой тупой морской свинкой». Затем он сделал паузу и опять продолжил пыхтеть и ругаться, иногда прерываясь на короткие нервные затяжки и выплевывая дым короткими порциями. «Мудак, мудака кусок, может этот Рик еще и лучше, круче, нового друга, нашел, а, Марти, то есть, у меня отжали дом, отстрелили мне ногу, зажали мой ботинок, и в итоге он никем не понятый ангел, да что за тупизм, пошел в гараж, небось жалуешься ей теперь, какой я плохой». «Что, Марти, отличная жилетка для соплей, не осудит, не скажет лишнего, только давай жрать и все, она тебя любит, ты лучший друг». Он немного закашлялся, наклонился и со злостью воткнул истлевшую сигарету в ступеньку, кроша ее дымящую голову в пыль, а затем погашенный швырнул ее на заросший неухоженный газон. «Неужели скоро опять рак, опять на операцию?» — произнес он, а затем взглянул внимательнее на траву, куда он только что выбросил очередной окурок, которых уже там скопилось достаточно. Он вздохнул тоскливо. Успокоиться за курением не получилось. Рик наоборот взвинтил себя еще больше. «Надеюсь, он не успел дать ей имя», — подумал он, неловко поднимаясь и вновь отправляясь в гараж, преисполненный решимости избавиться от проклятущего, раздражающего своим писком и существованием животного, выместив на нем всю свою обиду. Когда он вошел, Марти сидел на полу, держа своего беззаботного питомца у груди и медленно поглаживая его по спинке. Пригревшийся мягкий зверек почти дремал, расслабившись, а Марти тихо плакал, склонив голову. Когда Рик увидел Марти плачущим, что-то внутри него звонко разбилось, на него хлынул отрезвляющий холод, будто бы пролившийся ему на голову сверху, как ведро ледяной воды. Морщины медленно разгладились, лицевые щели закрылись и брови поползли вверх. Он вдруг осознал, что если он сейчас вырвет морскую свинку из рук Марти и убьет ее у него на глазах, просто приложив ее об стену, его маленький человечек никогда ему этого не простит. Да и он сам никогда не простит себя, если поведет себя по-скотски, как настоящее чудовище, оборотень. Ему стало невыносимо противно от себя, до тошноты. «Да что же это я, да на ровном месте же поругались», — подумал Лютый растерянно. «Да как я вообще мог придумать весь этот бред?» «Марти», — произнес он, сделав шаг, а потом, не получив обратной реакции, подошел ближе и присел на колени перед мальчиком, испытывая боль в ногах и паху от самой позы. «Чертовы штаны, будь они неладны, не страшно, потерпит, Марти», — повторил он тише. «Рик, я», — тот не смотрел на него, скрипя, всхлипывая и медленно выдавливая слова. «Когда тот Рик уменьшил тебя и взял тебя в руку, Ка, когда понес в подвал, я, ты так испугался за тебя, больше, чем за себя, что я, ничего не смогу сделать, и ты умрешь. А потом, когда он стал лечить твою ногу, я понял, что...» Он прервался, не в силах больше говорить, опустил голову еще ниже. Рик замер, распахнув глаза чуть шире. «Что же ты, мне сразу-то не сказал?» — спросил он удивленно и задумчиво, отчего Марти тоже начал оттаивать. Вот они наконец и поняли друг друга, кто о чем говорит, вот и пришли к примирению. Марти поднял наконец лицо и разомкнул губы, чтобы еще что-то сказать. «Он же использовал на мне сайзарит, он нахуй вертел с моим размером», — воскликнул Рик, резко вскакивая и убегая в сторону ванной, прежде чем Марти успел закрыть рот. «А я то думаю, почему я не влезаю в свою одежду?» — слышался его голос уже издалека. «Он нахуй вертел с моим размером, Марти, Рик», — крикнул мальчик рассерженно, снова чувствуя обиду, но в этот раз не такую, от которой хочется плакать в три ручья, а такую, что хочется швырнуть в Рика сладкой оладушкой. Он взвыл обессиленно, задирая голову и закатывая глаза. «Я ненавижу тебя». Исправив размер своего тела на изначальный и уже спокойно проникнув в привычные шмотки, Рик обнаружил мальчика только спустя некоторое время сидящим на его диване, демонстративно насупившись и скрестив руки на груди. Когда он приблизился к нему, Марти еще демонстративнее отвернулся. Это было скорее забавно, чем обидно, но при этом ясно давало понять, что Рик опять накосячил и Марти ждет от него извинений. Конечно же, они оба наговорили друг другу лишнего, оба услышали совсем не то, что имелось в виду. Оба были взвинчены и вымотаны морально последними событиями, напуганы до чертей, кто бы что ни говорил. И в конце концов Марти всего лишь 9-летний впечатлительный мальчик, ребенок, который может начать капризничать в самый неожиданный момент. И в конце концов в мультивселенной всегда найдется кто-то побольше и позубастее. А ведь Марти спас его. Снова. Рик снова встал на колени и оперся локтями о подлокотник, подползая к мальчику. Это тоже выглядело забавно, будто бы он был провинившимся псом. Ему всегда было тяжело говорить слова примирения, потому что чаще всего он не находил нужным ни перед кем извиняться, поэтому это было одно из сложных моральных испытаний наравне с тем, чтобы выйти на улицу без платка. С другой стороны, он так жалел о всех тех словах, которые он так и не сказал своей родной дочери, жалел о всех их ссорах, разногласиях, мелких спорах, которые остались без извинений, даже когда Рик осознавал свою вину. Так много несказанных слов, которые больше не могут быть сказаны, но должны быть сказанными. «Я люблю тебя, Марти», — сказал он над самым его ухом осторожно, тихо-тихо, но при этом так оглушающе. Рик сам оглох от этих слов и не понимал наверняка, сказал ли он их взаправду или они так и застряли поперек горла, как бритвенные лезвия, и если он попробует повторить их, то его просто разрежет ими изнутри. «Прости меня за все». Марти развернулся к нему резко и охватил его голову руками, прижимая к себе и подтверждая тем самым, что Рик правда сказал это, и это было самым лучшим и самым невероятным, что он мог сказать вообще. Затем он отстранился, всматриваясь в лицо Рика трепетно, проводя ручкой вдоль ссадины от когтя серого, вдоль рубца на ухе. «Дедушка», — прошептал он, отчего сердце Рика чуть не взорвалось, обрызгав теплом спину и грудь с внутренней стороны. Потом они оба очень долго сидели молча, просто обнявшись друг с другом. «Слушай, я все думаю», — заговорил вдруг Марти спустя минут 20. «Тот Рик, белый, когда уходил, сказал одну вещь. Он сказал, что заменил бы тебя, если бы был на тебя больше похож. Я думаю, я не совсем понимаю, что он имел в виду». Лютый вздохнул и нахмурился, глядя куда-то в сторону. «Не думаю, что ты захочешь об этом знать», — ответил он. «Знать что? Я хочу. Знаешь, иногда Рики теряют своих Марти, и тогда они идут на цитадель и ищут себе нового через программу присоединения, либо идут в измерение, где все хорошо и избавляются от себя, и живут за место другого себя, будто бы ничего не произошло. Знаешь, Рику бывает так тяжело избавиться от соблазна вернуть себе потерянное любой ценой». Мальчик задумался, нахмурившись и глядя перед собой. «Так значит, если я умру, то ты найдешь себе нового Марти?» — спросил он. Ты с дуба рухнул? Конечно нет. На следующий день Марти встал еще тяжелее, чем вчера. Несмотря на то, что все было очень вкусно, он даже не смог полностью съесть свой завтрак, оставив на тарелке больше половины. Затем он поплелся в гараж, чтобы покормить Джинджер и понаблюдать за работой Рика над своей 12-ствольной лучевой пушкой. Из-за крысиных боев и других произошедших в недалеком прошлом событий ученый сильно отстал от намеченного графика. Не то чтобы с него кто-то особо требовательно вытрясал заказ, но он обычно старался не медлить в таких делах, особенно если это был заказ лески. Работа находилась практически на последних стадиях. Оставалось только дособрать уже идеально отшлифованные элементы воедино и протестировать результат на каком-нибудь пустыре. Марти имел возможность за все эти дни, пока был рядом с Риком, наблюдать сам ход созидания и даже прикладывать к нему руку. Из 12 неграненных кусков сырого оранжевого минерала, который они добыли в той злополучной шахте, и около 200 деталей, отлитых, напечатанных или выточенных из разных материалов, под умелыми руками вскоре получился превосходный военный инструмент внушительных размеров. В конечном итоге Марти был очень доволен результатом. «Эрик, это очень круто», — сказал он, подходя ближе к оружию, которое было чуть ли не больше, чем он сам. Голос мальчика звучал немного вяло, однако недостаточно, чтобы на это можно было обратить внимание. «Круто будет, когда оно выстрелит», ответил тот с нескрываемой гордостью. «Эти кристаллы очень мощные, но во время стрельбы очень сильно нагреваются и требуют постоянного охлаждения, что в свою очередь замедляет скорострельность. Но не в этот раз. В барабане их 12, пока через один проходит пучок света для выстрела, остальные проворачиваются через охладители и успевают остыть. Это всего лишь пробная модель. Но если испытания пройдут успешно, в чем я не сомневаюсь, мы продадим чертежи и получим много денег». Тот улыбнулся уголками рта, переведя взгляд на Рика. Но отчего-то его взгляд был уставшим, под глазами медленно проступали темные круги, а кожа становилась бледнее. Марти чувствовал, что ему становится нехорошо, а потому постарался опереться на стол рукой.